Мда, если хочешь, то можем приземлиться. Отдохнешь немного и потом сядешь позади меня, раз уж не способна справиться с управлением», — предложил спутница, убедившись, что немедленного скандала не будет. «А что мне это еще припомнит? Тут и к оракулу не ходи, мой гиппогриф и двоих без всяких проблем вытянет. А сначала было нельзя так сделать», — огрызнулась Нуши. «Ну кто же знал?» — пожал я плечами. «Так как? Давай», — буркнула охотница, и я направил летунов к небольшому холмику с парой кустов, вполне подходящего для короткой остановки. Хищного зверя или другой угрозы вокруг него не наблюдалось, так что можно было не беспокоиться за безопасность довольно неуклюжих на земле гиппогрифов, а небольшая возвышенность позволит им потом легче взлететь. Выскочив из седла, я выпутал спутницу из крепко затянутых ремней и помог спуститься на твердую поверхность. «Отдыхай, через полчаса отправимся дальше». Нуши кивнула и молча развалилась на траве в позе морской звезды. Оживление первого дня полета быстро прошло, и охотница довольно быстро привыкла сидеть впереди меня, осматривая пейзажи внизу и уже не вцепляясь судорожно в страховочные ремни от одного взгляда на далекую землю под нами. Учитывая довольно большие туши гиппогрифов и их мясную диету, нам приходилось довольно часто останавливаться, чтобы накормить летунов или позволять подхватить какое-нибудь некрупное животное быстрым нырком, чтобы перекусить в воздухе, но зато благодаря их размерам, полет протекал спокойно, более мелкие хищники предпочитали не рисковать. Даже тройка виверн, недалеко от гнезда которых мы оказались, не сделали попыток напасть, предпочтя просто подождать, пока незваные гости покинут их территорию. Учитывая несколько отличную флору и фауну Калимдора, нежели в снежном Нортренде, моей наложнице было интересно буквально все, несмотря на то, что солидную часть замеченной живности она видела в пещерах и долине, так что приходилось показывать и рассказывать, объяснять возможности и повадки увиденных тварей, мне хорошо знакомые. Как-никак, по Калимдору я успел попутешествовать, пусть и не забирался далеко к северу, все больше обследуя местность вокруг гор и ближе к побережью. Нуши, кстати, больше всего удивили кентавры. Тех же свинобразов не так и сложно сравнить с гнолами или фурболгами, встречавшимися на родине, а вот парнокопытных разумных ей встречать еще не доводилось. По очевидным причинам, близко к ним мы не подлетали, но думаю, Нуши еще доведется на собственной шкуре почувствовать их гостеприимство, поскольку степь-то рядом. Впрочем, тролли по уровню развития и общей агрессивности к чужакам не слишком отличаются от кентавров, так что не думаю, что это станет для девушки новостью. «Хэмэм, что это там?» Лениво разглядывавшая землю низу, охотница внезапно встрепенулась и повернув голову. «Эм, что ты там углядела?» Сбросил я дремотное состояние, навеянное плавными покачиваниями гиппогрифа. «Да вон, какое-то мельтешение справа от нас на пределе видимости», ткнула пальцем Нуши. «Поскольку дальности моего магического зрения не хватало, чтобы вообще увидеть что-то на таком большом расстоянии, я повернул летевшего впереди духа в ту сторону и воспользовался ментальной связью, чтобы понять, о чем речь. Вдалеке действительно суетилось несколько десятков точек, вот только чтобы различить какие-то детали, необходимо было подобраться поближе, что я и сделал под нетерпеливые понукания спутницы. И чем ближе мы полетали, тем больше поднималась моя бровь, соответствуя подспудным ожиданиям. Это действительно оказались кентавры, что и не странно, учитывая множество больших и маленьких племен, населявших степь. А вот те, на кого они наседали и вызвали мое удивление, два десятка мощных быкоголовых существа довольно успешно сдерживали наскакивающих парнокопытных, с легкостью размахивая толстыми бревнами, окованными металлом в качестве основного оружия. Они же позволяли большей частью игнорировать выпускаемые стрелы от нескольких лучников, перемещавшихся в стороне от основной свалки. Таурины. Самые настоящие таурины, поселение которых я так и не нашел в первые несколько лет, когда еще интересовался этой расой и не занялся другими делами. Интересно, что они делают на исконно кентаврской территории. Таурины. Я просвещал Нуши насчет всех разумных рас из тех, что знаю. Конечно, наверняка имеются и неизвестные, что обитают на этом континенте, так что она оказалась не слишком удивленной зрелищем быкообразых гигантов. Похоже на то, хотя и странно, что они забрались настолько глубоко в степь, задумчиво потер я подбородок. «Мы им поможем», — повернулась ко мне охотница. «Можно и помочь», — пожал я плечами, понукая гиппогрифа ускориться. «Я как-то хотел найти их поселение, но не получилось это сделать на своих двоих, а потом и забылся всеми делами, а эта группа тауринов может оказаться ценным источником знаний. Если они окажутся дружелюбными к чужакам, а не какими-нибудь расистами, что тоже нельзя исключать, но это говорить девушке я не стал, поскольку и ее племя не слишком отличается от описанного варианта. Глухой звук удара привлек наше внимание, и взглянув вниз, мы с удивлением увидели, как от наиболее массивного и высокого таурина с грохотом отлетает во все стороны земля, а вместе с ней и ближайшие кентавры, поднимая настоящее облако пыли. Пока окружающие враги приходили в себя, завеса внезапно была сдута в стороны, а в сторону четвероногих лучников, кружащих вокруг группы оборонявшихся воинов, быстро прокатилась волна пламени, буквально разрывая на части тех, кто оказался недостаточно быстр и проворен, чтобы ее избежать. Конечно, из двух десятков воинский прием убил примерно половину и еще парочку стрелков ранил, но этого оказалось достаточно, чтобы таурины воспряли духом, и пока кентавры находились в минутной растерянности, переключились от обороны к атаке. А окованные металлом бревна неожиданно оказались вполне неплохими метательными снарядами, сбивая немаленькие туши парнокопытных на землю. Ну а пока они валялись оглушенные, слем приближались и владельцы оружия. Вот только даже с такой хорошей контратакой, соотношение состававшихся целыми кентавров было не в пользу косматых гигантов, и без посторонней помощи им придется туго. И так уже несколько тауринов валяется на земле мертвыми или умирающими от полученных ран. Впрочем, мы уже подлетели достаточно близко для применения магии, и я не стал мешкать, направив гиппогрифа чуть в сторону, чтобы челиться было удобнее не через его голову. Нуши достала лук и потянулась к колчану, прикрепленному сбоку упряжи зверя, чтобы наезднику было удобнее стрелять, а я, одной рукой держа поводья, другую ладонью направил на мечущихся внизу кентавров и использовал классические стрелы магической энергии, так любимые всякими колдунами. Вот только в моем исполнении это были не несколько темных сгустков одни за другим, а настоящий дождь из них, обрушившийся на четвероногих бойцов. Слишком занятые битвой и потому не поднимавшие взгляды к небу, кентавры оказались не готовы к пролившемуся сверху ливню магии и стрел. Охотница хоть и не отличалась большой скорострельностью, но под моим руководством стала более-менее приличным лучником и почти каждым выстрелом попадала в цель, а я контролировал и точно направлял каждый снаряд из нескольких десятков, так что еще остававшиеся на ногах четыре десятка помеси эльфа и лошади очень быстро потеряли боевой дух, стремительно уменьшаясь в количестве. Не обращая внимания на предсмертные крики и стоны павших товарищей, самые умные или трусливые, это как посмотреть, начали бросать грубое оружие и, разворачиваясь, удирать со всех ног. Избежали смерти только 8 парнокопытных. Фыркнув, этого следовало ожидать, учитывая привычку кентавров нападать только при большом численном превосходстве, я опустил руку и отправил гиппогрифа к земле чуть в стороне. Следовало поприветствовать временных, а может и постоянных, это уж как получится, союзников и предложить свои услуги целителя, не похоже, чтобы у них имелся свой собственный. Тем более, пока крепко стоявшие на ногах таурины добивали павших, но еще живых врагов и помогали своим, их предводитель шел как раз к тому месту, где мы должны были приземлиться. Мощно махая крыльями, наш гиппогриф плавно опустился на лапы, а следом за ним и второй. Отвязав страховочные ремни, я вылез из седла и помог спуститься более мелкой девушке, для которой наши звери были все же великоваты. Повернувшись к ожидавшему нас воину, мы подошли поближе, и я только сейчас мог оценить размеры расы, которую до этого видеть вживую не доводилось не только мне, но и Илридану, ориентируясь только на смутные воспоминания. А посмотреть действительно было на что, сходство с быками у тауринов действительно имелось огромное, начиная от формы головы с непохожим на эльфообразных существ лицом и заканчивая строением ног с копытами за место ступней. Но несмотря на некоторую непохожесть и небычность, в конце концов, я видел кобальдов, фурбалгов и знаю еще о многих расах, имеющих сходство с различными животными. Таурины выглядели весьма гармонично, пусть и несколько устрашающе, благодаря своим размерам. Несмотря на то, что ночные эльфы сами далеко не маленькие, как и тролли, от которых мы произошли, косматый воин возвышался надо мной почти на голову, а уж шириной и вовсе превосходил раза два, буквально бугрясь канатами мышц на мощных руках, и это несмотря на то, что Илридан никогда не жаловался на ширину своих плеч, обладая великолепной фигурой даже среди тех своих сородичей, кто предпочитал исключительно ближний бой. «Приветствую вас, чужаки», — прогудел Таурин, склоняя голову. «Ваша помощь оказалась как нельзя кстати и позволила мне и моим собратьям выйти живыми и относительно целыми из непростой ситуации. Я зовусь Кворон Твердое Копыто из племени Медногривых». Цвет гривы у него действительно оказался похожим на медь. «Что он говорит?» — тихо прошептала Нуши, незаметно тыкая в бок. «Благодарит за помощь и представляется», — ответил ей. «Подожди, сейчас я наложу заклинание и ты сможешь все понять». В отличие от встречи с охотницей, когда понять друг друга оказалось довольно просто, поскольку и тролли, и ночные эльфы использовали упрощенный язык империи, пришедший от общих предков, пусть и в несколько измененном виде, здесь же имел место быть совершенно другой язык, который я понимал исключительно благодаря знаниям, полученным от гарпии. Понимал, но говорить не мог, так что одно небольшое заклинание позволит нам общаться довольно свободно, несмотря на языковое различие. «Приветствую тебя, Таурин, я Илридан Ярость Бури, а это Нуши», также представился ему, «и мы были рады помочь». Глава 9, рад знакомству, кивнул Кворон, тяжело опираясь на воткнутый в землю примитивный топор, почти с него ростом, но должен признаться, не ожидал встретить в этих краях ночного эльфа и тролля, причем вместе, давно вы не встречались нашему племени, оставшись только в преданиях стариков. Думаю, это скоро может измениться, по крайней мере, в отношении ночных эльфов, улыбнулся я и, покосившись на тауринов, стаскивавших своих раненых в одно место, спросил, но поболтать мы можем и потом, а сейчас не нужна ли вам помощь целителя, я хоть и не практикую дритство, но зарянуть раны смогу. Не волнуйся, друг, таурины крепкие и живучие, прогудел великан, и духи не оставят нас без помощи. Вздернув бровь, через пару мгновений я понял, что он имел в виду. Один из бойцов снял со спины посох с украшениями, столб, тотем, и с силой воткнул в землю. Я почувствовал присутствие какого-то духа, возникшего в деревяшке, а через мгновение, раны тауринов окутались зеленой дымкой и начали затягиваться. Не так быстро, как под друидскими заклинаниями, но тоже очень впечатляюще для примитивного племени, примерно на уровне развития кобальдов, если судить по убогости оружия и шкуровых доспехов быкоголовых. Уже через минуту наблюдения, все раненые поднялись на ноги и приступили к потрошению кентавров на предмет хоть каких-то трофеев. На земле остались лежать лишь три тела, получившие смертельные раны и скончавшиеся на месте. Учитывая тот факт, что нападавших было около 60 против 2, то они действительно крепкие и живучие. После исчерпания запасенной маны, тотем рассыпался пылью, а призванный во вместилище дух исчез. «Духи благоволят нам», — произнес повернувшийся к нам Кворон. Я заметил, кивнул ему и решил утолить собственное любопытство, если не секрет, но что бы делаете так глубоко на территории кентавров, ведь насколько я знаю, поблизости нет ни одного поселения тауринов. Вожак отряда на несколько мгновений задумался, но затем медленно кивнул. «Думаю, не будет никакого урона, если я об этом расскажу. Не так давно этот табун напал на стоянку нашего племени и несмотря на то, что кентавров удалось откинуть и прогнать, пострадали многие мирные таурины, а также женщины и дети. Милостью духов потери были очень малы, но мы не могли оставить подобные нападки без ответа и несколько групп бойцов отправились в набег уже на их стоянку. Мы один из таких отрядов и хотя дойти до оазиса кентавров не смогли, не раз с ними повстречались в битве, потому на нас и бросили такое количество бойцов. Но это значит, остальные благополучно доберутся до цели и отомстят за нападение на наш дом многократно». Лохматый великан с хрустом сжал кулак, состроив свирепую физиономию, что действительно смотрелось очень даже угрожающе с широко раздутыми ноздрями и оскаленными зубами. Но через мгновение он успокоился и, глубоко вздохнув, вернулся к обсуждаемой теме. «Здесь лежит около трети всех бойцов табуна, так что мы свою задачу выполнили и даже перевыполнили, в том числе благодаря вашей помощи, путешественники, так что как только павшие братцы обретут покой в земле, мы намереваемся возвращаться домой». Кворон заметно погрустнел при упоминании погибших, но быстро взял себя в руки. «Понятно, благодарю за ответ», — кивнул ему. «А что вы здесь делаете?» — в свою очередь проявил любопытство великан. Нуши надоело сидеть дома и она захотела попутешествовать по Калимдору, просто пожал плечами, а я не стал возражать и вот мы оказались здесь. «В таком случае, позвольте пригласить вас в наше племя, «Если у вас не имеется других планов», — предложил Таурин, — «мне бы хотелось как следует отблагодарить за недавнюю помощь и спасение бойцов под моим началом. Если бы не своевременная поддержка, то, боюсь, немногие бы смогли остаться в живых». «Хэймэм, почему бы и нет? Ну что, хочешь посмотреть на жизнь Тауринов?» Повернулся я к спутнице и, заметив буквально сверкающие энтузиазмом глаза троллихи, понял, что спрашивать было глупо. «Какая же она еще девчонка?» «Мы согласны», — кивнул я расплывшемуся в доброй улыбке к ворону, что с умилением смотрел на энтузиазм Нуши. «Даже без ментальной магии это было просто понять. Тогда прошу немного подождать, и мы будем готовы отправиться в путь», — кивнул он. «Если хочешь, то я могу заморозить тела, отправить их к себе порталом, а потом вернуть уже в вашем поселении», — предложил вожаку отряда, «вместо того, чтобы хоронить их здесь». «Это будет очень кстати», — медленно кивнул Таурин. «Заморозить тела, открыть портал, запихнуть в него три глыбы льда и закрыть, заняло всего несколько минут, после чего Кворон проверил готовность соплеменников, и мы, оседлав гиппогифа, отправились вслед за ними. Благодаря нашему присутствию в качестве воздушных наблюдателей для отряда, большая часть подстерегавших в спипе опасности Тауринам получалось огибать заранее, и это также сказалось на их скорости. Ориентируясь на гиппогрифа как ориентир, Крован с соплеменниками развивали довольно впечатляющую скорость, несмотря на свое впечатление тяжеловесности и массивности. Глядя на очень шустро перебирающих копытами бычар, можно было понять, что они очень даже серьезные конкуренты кентаврам не только в силе, но и в скорости. Еще бы оружие им с доспехами получше, и даже опытные ночные эльфы 10 раз подумают, прежде чем лезть к такому бойцу в рукопашную. Делая редкие остановки в подходящих местах для перекуса, отряд неутомимо двигался вперед, и прежде чем солнце окончательно зашло, вдалеке показались редкие холмы, заметно выделявшиеся на фоне ровной как стол и достаточно пустой на растительность, кроме травы, степи. Как пояснил Крован во время подготовки места для стоянки, это явный признак границы степи и территории кентавров. Дальше местность пойдет уже более оживленной, как в плане растительности, так и животного мира, плавно переходя в более гористую местность, в складках которой расположена его деревня. И если продолжать двигаться с прежней скоростью и без помех, то отряд вернется домой уже через пару дней, вместо рассчитываемых ранее 3 слишком. Воздушный разведчик ощутимо выигрывает у наземного по очевидным причинам. Вот только дальше мне с Нуши придется рассчитывать на свои нижние конечности, спустив гиппогрифов на землю, слишком много в этой скалистой местности летучей живности. Конечно, самые опасные – это бронзовые драконы, что любят устраиваться в укромных местах среди камня, пусть их немного, и почти все из 2 известных стай самые крупные не превышают размером 10 метров от головы до кончика хвоста, но они всегда летают по нескольку штук, степенно рассказывал вожак Тауринов, устроившись на охапке свежесорванной травы, служащей постелью. Потом, в горах водятся кондоры, весьма ревниво оборегающие свою территорию и вполне способные напасть даже на превосходящего их размерами нарушителя. Ну так облететь их стороной и ладно, пожал я плечами, также устроившись на предусмотрительно расстеленном спальном мешке. Не получится, летающих животных мы не используем по причине своих размеров, так что и подсказать, где можно летать безопасно, а где не, я просто не могу, шумно вздохнул Таурин, разведя руками. На земле на них можно не обращать внимания, если не подпадаешь под определение добычи, а вот в воздухе уже все по-другому. Жаль, но ничего не поделаешь, нехотя согласился с ним. Еще хорошо, что гиппогрифы достаточно хорошо передвигаются по земле, пусть и устают быстрее, чем используя крылья, а то пешком я, может, за ними и угнался, но уж никак не Нуши. Иногда в здешние края залетают гарпии, и если особо не повезет, то можно встретить огненных птиц. Продолжил перечислять опасности Кворон, ну и грифоны делают гнезда на самых высоких горах, так что по земле будет все же безопаснее, и мало кто решится напасть на большую группу, кроме самых тупых тварей, естественно. Таурины обитают в этих краях больше нескольких сотен лет, так что большая часть живности приучена уступать дорогу. «О, вы не так давно переселялись?» – встрепенулся я, услышав про довольно короткий срок существования поселения их племени. «Ну как давно? Еще прадед мой застал переход в здешние земли», — ответил Таурин, задумчиво гладя заплетенные косички бороды. «Как обосновались, так уж примерно 3,5 сотни лет здесь и живем, постоянно враждуя с кентаврами. Их племена поблизости сменяются, а мы держимся. А откуда вы пришли, и почему решили сменить место жительства?» Влезла в разговор охотницы, тихо сидевшая рядом со мной. «Откуда?» «С более южной части континента, за многими днями пути через горы и каньоны начинаются равнины с плодородной землей, отлично подходящей как для выращивания животных, так и земледелия, где жили наши предки. Вот только всегда найдутся желающие за такую землю побороться, и наше племя проиграло вражду с соседями, вынуждая искать новый дом», — печально покачал головой Кворин. «Поэтому и пришлось переселяться в здешние края, пусть и более бедные на пищу, но безопасные для племени, несмотря на соседство с кентаврами». «И кто же вас прогнал?» — задал я закономерный вопрос. «Такие же таурины, вот только более воинственные», — вздохнул вожак. «Одно племя всегда проиграет нескольким, так что предкам повезло просто выжить и сбежать. Хэймэм, и за что это на них ополчились все соседи?» «Конечно, я мог бы полюбопытствовать, но по выражению лица собеседника было понятно, что тема достаточно чувствительная, так что я промолчал и ткнул локтем уже раскрывшую было рот Нуши, тактом не отличавшуюся. Пусть я озаботился обучением дикарки правилам простейшего этикета и общения в приличном обществе, но без должной практики это так и осталось для нее мертвым грузом знаний. На столь минорной ноте наше общение и закончилось. После установки соответствующих чар и клятвенного заверения, что никто не прошмыгнет незамеченным в радиусе сотни метров, а подобравшееся поближе зверье отпугнет волна ужаса, таурины отправились на боковую, оставив всего одного часового. Впрочем, даже если и этого не хватит, то всегда есть расположившиеся неподалеку гиппогрифы, отчетливо пахнущие большим хищником и способные услышать опасность даже раньше чар. Ночные эльфы их специально дрессируют именно для таких вот ситуаций, а не только как средство быстрого передвижения на большие расстояния. В свое время, впавшие империи специально вывели способную давать потомство химеру, сочетающую в себе все необходимые качества не только для сражений, но и длительных перелетов. Скорость и выносливость, способность за себя постоять как в воздухе, так и на земле, отличный слух и них, химера на основе грифонов вобрала в себя все их положительные качества и получила новые. Пожалуй, единственный их недостаток – довольно посредственная скорость на земле, если сравнивать с лучшими скакунами. Еще раз проверив надежность чар, я влез в спальный мешок, подгреб под бок теплое женское тело и почти мгновенно провалился в сон. На следующий день, поднявшись с первыми лучами солнца, ночь прошла спокойно, как и ожидалось. Мы быстро позавтракали, и отряд тронулся в путь. Вот только теперь я и охотница ехали рядом с тауринами на своих зверях. Нести сразу двоих по земле гиппогрифы долго не способны. И по этой же причине, твердое копыто указывал примерный путь, по которому нам было необходимо пройти. А я уже уточнял детали с помощью духа разведчика и высматривал возможные опасности, вроде крупной стаи львов, неожиданно водившихся в этих краях совомедведей или кочующих банд гнолов. На менее внушительную живность можно было не обращать внимания, связываться с толпой здоровенных быкоголовых воинов рисковали немногие, предпочитая убраться в дороге и не отсвечивать. Будь я вдвоем с Нушей, стая достаточно крупных гиен в три десятка голов могла бы попытать счастья, а не удирать, поджав хвост. В общем, тауринов здесь действительно знали и предпочитали не рисковать, пробуя на зуб. Лишь единожды, когда Кворин решил не делать довольно внушительный крюк вокруг ущелья, обитавшие там иглогривы не освободили дорогу. Впрочем, несмотря на численное преимущество почти в три раза над нашим отрядом, тупые твари оказались вбиты в землю почти мгновенно, несмотря на поддержку слабенького жреца-шамана, источник сил которого я определить не смог по причине скоростной кончины онова. Весовые категории по сравнению с тауринами оказались слишком разные. Самые крупные доставали мне до пупка и выбывали после первого же попадания массивных бревен. Иногда от одного взмаха улетало сразу по трое выжжащих иглогривов. Нуша с удовольствием отрабатывала стрельбу по живым мишеням, предварительно выбив единственного одаренного, а мне даже не пришлось вмешиваться, как все уже закончилось. Бойцы добили раненых и быстро обыскали трупы в поисках ценного, после чего продолжили путь, даже их не закопав. На запах крови сюда все равно скоро сбегутся падальщики и хищники, так пусть лучше лопают дохлых иглогривов, чем пытаются попробовать на зуб нас или охотиться на других травоядных животных, которых употребляем в пищу уже мы, пояснил вожак. Единственные, кого мы обходили как можно дальше и не рисковали привлечь внимание, так это грозовых ящеров. Кворин объяснил, что из-за одной специфической местной травки, обычно спокойные, ящеры реагируют очень агрессивно на побеспокоивших стадо, не говоря уж про совершенно неприличные размеры старейших из них, а такие туши, раз в 6 больше немаленьких гиппогрифов способны выдавать молнии на значительном расстоянии от себя, не говоря уж про внушительную мощь. Крупного льва такая прожарит до обугленной корочки всего за пару ударов. Мда, это нерегулярно прореживаемая популяция громовых ящеров в окружающих мою крепость пещерах. Вообще, даже несмотря на оставленную позади степь, местность вокруг по-прежнему не отличалась особой буйностью растительности, оставаясь засушливой и неприветливой. Все та же жесткая трава, лишь изредка сменяемая зарослями кустарников и небольшими рощицами пальмовых деревьев, растущих обычно в относительно влажных или прикрытых тенью местах. Одна единственная речушка, которую мы пересекли, была мелкой, довольно мутной и едва ли пригодной на что-либо еще, кроме полива. Во всяком случае, набирать для питья воду из нее никто среди тауринов не стал, я же мог просто создать чистую для личного пользования и животных. Но что меня удивило больше всего, так это наличие даже в такой вроде бы неблагоприятной для них местности мурлоков. Эти рыбообразные твари, как крысы, только в отношении водоемов, также обитают везде и столь же сложно вывести, особенно учитывая наличие у них хоть примитивного, но разума. В империи ночных эльфов пытались хотя бы на своей территории, рыболовные промыслы из-за них сильно страдали, но с переменным успехом, пока истребляли еще ничего, а как только прекращали, то популяция мурлоков возвращалась к прежним размерам. Хоть Кворин и говорил, что к цели мы будем добираться почти 4 дня, но составленные из толстых стволов стены мы увидели уже к самому концу третьего дня, выбравшись из очередного ущелья. Довольно большое поселение, вполне способное поспорить за звание городка по меркам немногочисленных ночных эльфов, располагалось в середине вытянутой овальной долины всего с двумя выходами, редким леском обычных деревьев с одной стороны и распаханными полями с другой. «Добро пожаловать в наш дом племени Медногривых», — обернулся ко мне вожак тауринов, широко улыбаясь. Глава 10. Смотрящие на высоких деревянных вышках вдоль стены заметили нас почти сразу по входу в долину и к тому моменту, как отряд подошел к массивным воротам, их распахнули и по ту сторону толпилось приличное количество встречающих. Особенно среди местных жителей выделялся таурин, мохнатой глыбой возвышавшийся даже над Кворином, не говоря уж про всех остальных. По более качественному доспеху и различным фиговинкам, вплетенным в гриву и бороду, явно имевшим какое-то ритуальное значение, можно было понять его высокий статус в племени, ну и по количеству магических цацик, невидимых обычным взглядом. С возвращением, Кворин, шагнул вперед великан, вздымая копытами пыль с утоптанной дороги. «Я вернулся, отец, пусть и с потерями», — обнял родителя предводитель отряда, «но и кентавры потеряли достаточно бойцов, чтобы на достаточно времени забыть дорогу к нашему дому». Следом потянулись и остальные встречающие, женщины обнимали вернувшихся воинов, мужчины хлопали по плечам, некоторые не находили искомых и давали волю горю потери, мы же с Нуши предупредительно отошли в сторону, дожидаясь, пока дойдет дело до нас. Хотя некоторые таурины и бросали любопытные взгляды, очевидно, в первый раз в жизни видя настоящего ночного эльфа да еще в компании троллихи, но заговорить не пытались. Впрочем, долго наблюдать за чужим счастьем и горем нам не довелось. Громадный таурин перебросился несколькими фразами с сыном и отправив собравшуюся толпу по своим делам. Несколько любопытных личностей все равно терлись в зоне слышимости, как и караульные у ворот, подошел поближе. «Приветствую тебя и твою спутницу, ночной эльф», — пророкотал он, нависая над нами мохнатым утесом. «Мне приходилось задирать голову, чтобы смотреть в лицо». «Я, Валипсилач, вождь племени Медногривых Тауринов». Он сделал небольшую паузу, позволив мне представиться. «Илридан, а это Нуши», моя рука почти утонула в его трехпалой лапище при рукопожатии. «Позволь поблагодарить за своевременную помощь отряду моего сына. К сожалению, потери от стычек с кентаврами далеко не редки и потерять в набеге всего 3 бойцов из нескольких десятков по-настоящему большая удача», склонил голову вождь. «В племени Медногривых всегда будут рады видеть тебя. Благодарю, сам я также не избежал столкновений с кентаврами, так что не считаю возможным остаться в стороне, когда эти варвары нападают на кого-то другого», — кивнул таурину. Приятно слышать, что еще остались разумные существа, принимающие близко к сердцу чужие неприятности», — степенно произнес великан, гладя заплетенную косичками и украшенную ленточками бороду. «Но не будем стоять у ворот, добро пожаловать в нашу деревню, если решишь задержаться, то чувствуй себя как дома». Приглашающий, поведя рукой, он развернулся и, тяжело ступая, двинулся мимо распахнутых створок. Идя за вождем и окидывая взглядом могучую спину, я задавался вопросом, сколько же такая туша весит, он ведь не только выше меня на 2,5 головы, но и шире в 2 раза. Даже на утоптанной до каменного состояния почве остаются немного продавленные следы копыт. Интересно, вождей таурины выбирают за силу или это просто так совпало, что самый огромный среди них и является вождем, столь сосредоточенный на могучей фигуре передо мной, что некоторую неправильность вокруг я осознал только после удивленного вздоха девушки, вертевшей головой по сторонам. Последовав ее примеру, я бы выпучил глаза, имейся они у меня, вместе с тауринами, по довольно большой территории, заставленной шатрами, занимались своими делами не только быкоподобные местные жители, но и самые настоящие кентаврихи. Несколько мгновений попытавшись совместить в голове увиденное и известным мне, что эти четвероногие здесь делают, особенно в связи с недавним нападением их сородичей, я не смог ничего придумать и обратился к очевидному источнику информации рядом. «Валид, я не мог не заметить живущих среди вас кентавров, как они здесь оказались, особенно учитывая недавнее нападение». Обратился я к вождю, немного ускоряя шаг, чтобы оказаться рядом. «Их трудно не заметить», — добродушно усмехнулся таурин, жестом обозначая количество. «Я сходу насчитал чуть больше 50 кентаврих на несколько сотен быкоголовых, а все дело в издавна заведенном у нашего племени обычая без нужды не убивать даже злейших врагов. И при чем тут?» — недоуменно вздернул я бровь. «Стычки с кентаврами нередки, да и на их стойбища вокруг оазисов мы нападаем достаточно часто, но вырезать кроме бойцов еще и женщин с детьми считаем отвратительной практикой», — пояснил вождь. «Потому чтобы не оставлять все как есть и ждать, пока родятся и подрастут новые бойцы, мы забираем себе несопротивляющихся кентаврих и таким вот довольно простым способом способствуем прекращению существования табуна. Хмм, как-то слишком мудрено и хлопотно, чем полное вырезание», — покачал я головой, задумчиво наблюдая, как одна из кентаврих играет с маленьким тауренчиком. «Конечно, на место одного приходи другой табун, но это дает нам несколько спокойных лет», — фыркнул великан. «К тому же, женщины у кентавров не имеют никаких прав и сродни имуществу, так что сталкиваясь с хорошим отношением и возможностью жить нормально, не причиняют нам особых хлопот». «Ну так дикари, что с них возьмешь?» — ухмыльнулся я, бросая косой взгляд на тут же нахохлившуюся охотницу, мгновенно сообразившую, в чей адрес шпилька. «У троллей в этом отношении дела лишь немного лучше парнокопытных. Увы, не все наши сородичи разделяют подобную миролюбивую точку зрения», — вздохнул Валид, проводя взглядом проскакавшую мимо кентавриху. «Именно из-за этого наше племя пару поколений назад было вынуждено переселяться с плодородных зеленых равнин в здешние, достаточно неблагоприятные, условия. Мда, обычные ночные эльфы их просто не поняли бы. Раньше с троллями резались буквально до последнего живого, с их стороны, конечно, и не смотрели на возраст и пол врагов. Ха, да я представляю себе лица окружающих граждан империи. Вздумай кто озвучить идею о необходимости не только не убивать врагов, но и беспокоиться о их женщинах. Учитывая реки крови между нами и троллями, такого идиота могли и прирезать, чтобы не молол чушь. И готов поспорить, именно это попытались провернуть остальные племена тауринов в отношении медногривов, вынудив бежать сюда. Кто бы сомневался, жители Азерота вообще не склонны страдать жалостью к другим расам, особенно при наличии долгой враджи, а уж милосердие к давнему врагу со стороны соседа, это как нож в спину. Нет, мне эти таурины определенно начинают нравиться, особенно их размеры. Впившийся в бок локоть спутницы заставил меня оторвать взгляд от пышных прелестей, проходившей мимо тауринки. Сверкнув смущенной улыбкой в сторону Нуши, я подобрал слюни и поспешил за вождем. Мда, о таких размерах груди эльфийкам, да и не им тоже, остается только мечтать, и даже несколько звериное лицо не является отвращающим фактором. После длительного сидения в темнице, мои вкусы сместились к простому наличию женщин в пределах досягаемости. При мысли о возможной реакции Терент на подобное заявление, У меня резко подскочило настроение, и до шатра вождя я шел, улыбаясь любопытным взглядом окружающих. А ничего так, шатерчик, вполне под стать своему владельцу, размером чуть ли не с нормальный одноэтажный дом. Пошедшая на пошив шкура кода отлично держит влагу и тепло, а также достаточно прочна, чтобы не приходилось изготавливать новое жилище несколько десятилетий. Учитывая местные условия и весьма скудное количество доступных материалов, сыпучий камень не в счет, лохматики неплохо устроились. «И что же ночной эльф делает так далеко от дома?» — с любопытством спросил вождь после накрытой гостям обильной трапезы за низеньким, но широким столиком. Учитывая размер и вес хозяина, трудно ожидать большого количества мебели, так что сидели мы на мягких шкурах. Желание путешествовать, ну и скука вот этой вот девушки, которой надоело сидеть дома, кивнул я в сторону Нуши, чувствовавшей себя в присутствии великана весьма робкой, предпочитавшей молчать. К тому же, я еще не выбирался в эту часть континента, так что не вижу ничего плохого годик-другой постранствовать и изучить новые места. Похвально, особенно если имеется подходящий транспорт, хлопнул себя по колену Валид. К сожалению, воздух не для тауринов, слишком мы тяжелы даже для грифонов, разве что драконы потянут, но где ж прирученных взять? Представив драконов в качестве ездовых животных, я не удержался от насмешливого хмыка, скорее уж эти ящерицы сожрут идиота, решившего воплотить подобную идею на практике. Да, идея абсурдна, так что небеса не для нас и приходится по старинке двигать своими копытами, усмехнулся великан. Кстати, как маг, я не мог не заметить наличие талисманов. Повел я рукой в сторону скрытых под одеждой таурина побрякушек. Значит, одаренные в Бдемине у вас имеются. Это так, старый Этас видел еще времена переселения племени, кивнул вождь, да и пара его учеников пусть и не так хорошо слышат духов, но способны поспорить с несколькими колдунами кентавров на равных. Хэймэм, тогда мы сможем помочь друг другу. Шаманы всегда славились чувствительностью к окружающему миру и духам, его населяющим, чего не хватает магам. Мне же найдется что предложить не только Этасу, но и всему племени Медногиревых. Не буду врать, помощь мага, особенно сильного, пригодится племени, но лучше об этом говорить с самим стариком Этасом. Я в магии не разбираюсь и обычно оставляю эти дела на шаманов, как и пристало обычному воин, помахал рукой вождь. Правда, его пока нет в деревне, но если подождешь денек, то уже завтра сможешь с ним поговорить. Я никуда особо не тороплюсь, так что даже неделя или месяц не имеют особого значения, пожал я плечами, и признаться, я заинтересовался вашим взглядом на мир, хотя и не готов его принять как руководство к действию. Каждому свое, вздохнул великан и перевел тему разговора на более приземленную тему, и раз уж ты решил остаться погостить, то могу предложить тебе остаться в моем шатре или можно поставить походный рядом. Пожалуй, походный будет в самый раз, выбрал я, вставая на ноги вслед за хозяином, принявшимся отдавать распоряжение домочадцам, до этого момента только выгружавшим еду на стол и не беспокоившим нас во время общения. В конце концов, под рукой каждую ночь будет Нуше, и сдерживаться лишь из-за того, что ты в гостях, а в отдельном жилище проще простого поставить заглушку звука. А пока, куда выгружать тела? Вмороженные в глыбы льда убитые бойцы так валяются у меня на базе. В деревне Тауринов мы действительно задержались и не в последнюю очередь благодаря знакомству с старым, совершенно седым, шаманом, разменявшим уже 600 лет, что для неночного эльфа очень даже внушительный срок. Этос седой, довольно редкое явление среди местных, за что и получил прозвище, оказался личностью умной, немного язвительной, но приятной в общении, а также действительно сильным шаманом и автором поделок, носимых вождем и почти каждым бойцом племени. Учитывая вообще никакое образование в этой области, весьма достойный результат, полученный методом проб и ошибок. Впрочем, интересовало меня вовсе не это, а добываемые шаманом и двумя его помощницами ингредиенты, добыча которых возможна именно в этом регионе. Конечно, в городах ночных эльфов к этому времени можно многое купить, но далеко не все, что необходимо для создания хороших эликсиров и варки зелий. Алхимик из меня посредственный, но кое-что могу, а иметь запас пузырьков на все случаи жизни все же необходимо. Чужие, из-за конфликта энергии почти не действуют, если принимать вовнутрь или действуют очень мало, потому и необходимо заниматься этим лично. Магия магией, а различные варианты должны быть. Взамен я делился с Этосом собственными знаниями, не по едва знакомому шаманизму, Старик воплощал духов буквально одной силой мысли и мог дать фору в стихийных атаках даже самым лучшим магам прошлого, если не по силе, то уж по мастерству точно, а именно, в основах принципов зачарования магического оружия и доспехов с помощью рун. Ничего сложного, то, что способен освоить любой одаренный, вне зависимости от вида практикуемых сил. Главное, чтобы были необходимые инструменты, а уж этого добра у меня в крепости хватало с запасом и заскочить порталом много времени не заняло. Также я не отступил от своего слова и приложил свои силы для помощи племени в самом простом и очевидном виде. Изначально, таурины вели исключительно кочевой образ жизни, живя охотой и выращиванием табунов ящероподобных животных как постоянного источника мяса со шкурой. Оказавшись в изгнании и поселившись на одном месте, им волей-неволей пришлось не только заняться земледелием, чтобы разнообразить свой рацион, но возвести примитивную защиту вокруг стоянки в виде деревянной стены с несколькими вышками для наблюдателей. Вот только на этом все и закончилось. Даже самый сообразительный кочевой народ не сразу сообразит использовать более разумные способы защиты. Другое дело, я, обладая познаниями Илледана по военной архитектуре ночных эльфов, побывавшего на большом количестве военных застав в свое время, а также отгрохав недавно собственную крепость, я предложил свои услуги для повышения обороны поселения. Естественно, Валит огромным удовольствием его принял, пообещав полное содействие со своей стороны в виде грубой силы всех бойцов под его началом. Не то, чтобы они были нужны. Мудрить я ничего не стал, а просто призвал земляного элементаля и тупо поднял широкую стену на 3 роста тауринов в высоту с 2 арками для ворот на некотором расстоянии от деревянной. На вырост, так сказать, между зубцами стены достаточно места, чтобы разошлась даже пара тауринов. Пусть у быкоголовых лучников и не имеется, поскольку руки не слишком подходят для подобного оружия, но почти каждая женщина умеет применять пращу, а булыжников в округе хватает. И учитывая мощь даже более слабых тауринок, сложно сказать, у кого будет больше преимущества в перестрелке. Увидев такое использование магии, вождь долго сокрушался, что не догадался привлечь шамана к возведению стены, что последнему вполне по силам. Инерция мышления во всей красе, шаман занимается магическими делами, а вождь военными с повседневными и между собой они особо не пересекаются, за исключением достаточно короткого списка. Окончательное укрепление стены я оставил на Этоса, как и защиту от магии, с местными духами он сможет договориться намного лучше меня, а сам занялся задачей, которой медногривые должны были заняться в первую очередь даже раньше возведения стены, а именно, закупорка ущелья в 2 проходах, сквозь которые можно проникнуть к поселению тауринов. В конце концов, оборонять небольшую заставу, перегораживающую дорогу от одной отвесной стены до другой с полностью простреливаемой территорией, по которой может подойти противник, намного легче, чем отбиваться от имеющего свободу маневра противника на достаточно длинной стене, позволяющий разместить на вышках только нескольких пращников. По-моему, разница очевидна. Конечно, я не стал заморачиваться архитектурными излишествами, а просто возвел 2 толстых стены поперек дороги и с проемом для ворот, после чего возложил доделку на шамана с вождем, получивших солидные наметки на улучшение обороноспособности деревни. Это что касается обороны. Но больше всего я горжусь совместной работой с Этосом на сплаве руны шаманства. Как оказалось, драконья кость служит очень даже хорошим вместилищем для духов, не разружающихся после своей активации, как те же лечебные тотемы. В смысле, делали мы вовсе не тотемы, а оружие для бойцов из предоставленного мной материала, поскольку на их боевые бревна и отвратного качества медное оружие просто противно. А так, прежде чем мы со старым таурином обкатали процесс, 2 десятка бойцов обзавелись булавами, топорами и копьями с различными магическими свойствами, иногда нестандартного действия, начиная от вспышек лютого холода при ударе, что и своего пользователя мог достать без специальных рукавиц и заканчивая попытками выбить душу из тела при малейшем порезе. В последнем случае это получалось только со слабыми разумными существами или животными, но попытка нехило так потрясала на пару секунд цель, иногда даже приводя к потере сознания при неудачной попытке. В общем, воздействие духов при взаимодействии с рунами инокт приобретают результаты, которые предсказать невозможно ни шаману, ни опытному артефактору. А ведь казалось бы довольно простая идея – подготовить заготовку для магического оружия с уже вставленным накопителем, и перед нанесением рун запихнуть в нее согласного – или несогласного, если зловредный попался на вредительстве шаману, духа, посмотрев, что из этого выйдет. Из-за чего возникает хаотический эффект, мы так и не разобрались, но уловили некоторые закономерности, что позволяли предсказывать получаемые результаты, в некоторых случаях получать неожиданный и уникальный. В общем, опыт неожиданно интересный, но большой пользы не принесший. Зато, немного подучил шаманизм и теперь могу не только вызывать и подчинять элементалей, что доступно каждому сильному магу, но и пообщаться с духами местности, попросив их помощи за небольшую награду. Создать извержение вулкана на ровном месте или призвать шторм с молниями, как старик Этос, я не смогу, но имеющимся результатом можно гордиться. Для пары месяцев работы в компании шамана очень даже неплохо. Особенно тогда, когда тебя и не думают обучать, заставляя полагаться только на то, что удалось узнать и понять самому. Не сомневаюсь, что любой другой маг ночных эльфов покрутит пальцем у виска и пойдет заниматься чем-будь более полезным и прибыльным, чем помощь отсталому племени дикарей, и я это прекрасно понимал, но, вот именно, что это самое «но». После пары недель в гостях у Медногривых, я просто не нашел в себе силы покинуть селение, всегда находилась какая-нибудь причина, не позволявшая вот прямо сейчас взять мешки, закинуть на гиппогрифов и отправиться дальше. В общем, наконец второго месяца я признался себе, что именно здесь мне нравится жить даже больше, чем в собственноручно обустроенной пещере. Размеренные, в большинстве своем неторопливые и обстоятельные здоровяки подкупали своим простым отношением к жизни и эдаким добродушием к окружающим. Нет, среди тауринов имелись разные личности: активные, язвительные, вечно хмурые и недовольные, ленивые, оптимистичные и веселые. Но всех из объединяло одно общее качество, буквально подкупающее при более близком знакомстве, придерживание принципа «жить и давать жить другим». Лучшей иллюстрацией могут послужить кентаврихи, вполне интегрированные в местном обществе и довольные жизнью, хотя те же ночные эльфы и не подумали бы страдать фигней, вырезав всю стоянку кентавров, включая женщин и детей. Поговорив с одной из любопытных девушек, меня большинство из них избегало ввиду непривычного облика, я выяснил, почему парнокопытные вполне вписываются в местную систему, кентавры оказались еще худшими дикарями, чем тролли. Слово «женщин», более слабых, медленных и не таких выносливых, как мужчины, не имело никакого веса в табунах, и они находились по социальному положению где-то между рабами и вещами. То есть, любой кентавр мог продать свою кобылу, обменять, подарить или просто отобрать силой у соседа, нисколько не считаясь с мнением объекта. Побои и скудное питание в пользу сильных половин даже не стоит упоминать, как и насилие, обычное в такой среде. Неудивительно, что оказавшись в месте, где к ним хорошо относятся, позволяют есть всю собранную, выращенную или заработанную еду, не бьют и не гнобят работой, женщины чувствуют себя как в раю. А учитывая наличие некоторого количества поклонников среди тауринов межвидовой связи, и с отсутствием ласки вопрос решен. Учитывая красоту верхних половинок некоторых кентаврих и довольно скудные тряпочки, прикрывающие выпирающие прелести, я их очень даже понимаю, но поддержать не готов. Зато удалось завлечь в постель одну из учениц шамана, ту, что с более темным окрасом волос и пышными формами. Впечатление получил просто потрясающее, хотя и пришлось наутро залечивать трещины в ребрах, тауринка оказалась удивительно сильной. Но за возможность получить доступ к упругому богатству, не помещавшемуся в руки, я был готов заплатить и переломами. Впрочем, и партнерше новый опыт понравился, так что иногда она в шатер заглядывает на целую ночь, занимая место нуши. Как бы ни любила шаманка новые эксперименты, а сообразить на троих не согласна. Охотница, кстати, очень быстро сошлась с местными и после непродолжительного знакомства с местным бытом, присоединилась к охотничьим партиям, пусть и уступая по физическим данным другим, но выигрывая дальнобойным оружием и несколько лучшей реакцией, чтобы стать своей. Соскучившаяся по живому общению кроме как со мной, живушка даже слышать ничего не хотела о продолжении путешествий в ближайшие пару месяцев. Учитывая огромное количество подруг уже после первой недели гостеприимства Медногривых, в последующие годы мы будем бывать у тауринов часто, так что еще одна причина увеличить шансы новых знакомых на выживание. Воевать их войны за них не буду, но просто помочь там, где для этого не требуется запредельных усилий, почему бы и нет. Глава 1, часть 4, глава 1. Кивнув знакомым стражницам на воротах, я вошел в город и, мельком оглядевшись, поспешил в сторону жилых деревьев. Разведка континента порядком затянулась, и любимые эльфички с мелочью были лишены моего общества больше года. Конечно, не такой солидный срок для долгоживущих, но достаточно, чтобы соскучиться. Мельком оглядываясь по сторонам, я в который раз дивился переменам в, не так давно, относительно небольшом городке и его жителях. Обычно, поселения ночных эльфов остаются неизменными не только сотни, но и тысячи лет, с одними и теми же жителями и редкими гостями. Здесь же только за последнюю полусотню лет количество древесных жилищ увеличилось в 4 раза, а стены переносили 2. Ну и сам вид жителей стал ближе к тому, что когда-то наблюдал Илледан в ныне разрушенной империи владычицы Асшары. Большое количество магических предметов, превосходного качества одежда, также сделанная с применением магии, чему все мужчины были только рады. Надеваемые эльфийками скудные тряпочки защищали куда лучше обычных доспехов и обеспечивали отличный уровень комфорта, но скорее подчеркивали прелести, чем их скрывали, оставляя воображению очень мало работы, повседневное применение бытовых заклинаний и тому подобные вещи. Общество магов развернулось во всю мощь, наглядно демонстрируя преимущество классической магии перед друидизмом в деле обеспечения комфорта в обычной жизни. А как известно, если поставить выбор между улучшением качества жизни и откровенно непопулярной идеологией, то простой житель всегда выберет первое. Древние эльфийки, стоящие за обществом магов, очень умело воспользовались копившимся последние тысячи лет недовольством правителями и желанием перемен, надежно отрезая Тиренты Кинариуса от возможности вернуть прежнюю власть над ночными эльфами. С бывшей возлюбленной Илледана остались только самые фанатичные или преданные подданные, числом не больше нескольких сотен, до жречества и луны. Раньше бывшая достаточно оживленной, для нашей расы, столица сейчас находится в упадке, создавая картину, когда правительница почти не имеет реальной власти, а население в основном сосредоточено в тех городах, где имеется отделение общества магов, активно участвующие в общественной жизни. Как ни странно, но появление магов определенно заставило жизнь течь быстрее для всех квильдариев и пробудив от летаргического существования последних тысячелетий, чтобы там не считали Терентский Нариусом. Суета большого города, не слишком отличающегося от леса и утопающего в зелени, как ничто лучше демонстрировало этот, очень напоминая времена юности Илледана и почти заставляя ностальгически вздыхать. Пусть я и не прожил его жизнь, но был зрителем от первого лица с доступом ко всем эмоциям ночного эльфа, так что кроме этой, другой прожитой жизни у меня по сути и нет. Ускорив шаг и уже привычно не обращая внимания на многочисленные заинтересованные взгляды со всех сторон, несмотря на активные старания потомков, даже собиравших себе небольшие гремчики, соотношение полов было по-прежнему слишком велико в сторону слабого пола, я подошел к знакомому дереву и, приложив ладонь к коре напротив входа, позволил опознать себя. Древесина разошлась в стороны, образуя высокую арку, и я вошел внутрь. Я вернулся. Подав голос во время смены обуви, я услышал приглушенный расстоянием двойной вскрик, и секунду спустя, дробный перестук пяток по полу, начавший быстро приближаться. Только и успев повернуться, я распахнул объятия и поймал две маленькие фигурки, решившие меня протаранить. «Папа, ты вернулся?» «Конечно вернулся», — тепло усмехнулся я, подхватывая на руки и чмокая в макушку парочку детей. «Я же давал обещание, не так ли?» Едва достигшие своего первого десятка лет, сын и дочь от Лиллинали Саньялы были очаровательны, как и все дети ночных эльфов в этом возрасте. А периодическое участие в воспитании гиперактивных сорванцов заставило действительно привязаться к ним и полюбить, в отличие от по большей части абстрактного осознания о наличии других отпрысков, виденных только во младенчестве, и то, далеко не всех. Здесь же живые и умильные мордашки, полностью счастливые просто от того, что ты рядом. Ну как тут не расплыться в глупой улыбке и растить от умиления? Естественно, будучи умненькими и по-детски хитрыми, маленькие демонята прекрасно знают, как корчить умильные рожицы и вить из папы веревки, всегда выпрашивая сладости и подарки из путешествий. Вот и сейчас, опустив мелочь на пол после нескольких минут обнимашек, я снял с плеча котомку и вытащил довольно крупный мешок сладостей производства тауринов и вручил под восторженные визги парочки. Проводив взглядом детей, умчавшихся делить и есть лакомство, я перевел взгляд на также подтянувшихся в прихожую сестер. После почти одновременного зачатия, они почти сразу же покинули службу и после родов все внимание уделили воспитанию детей. Немалую роль в этом сыграл и тот факт, что я стал баснословно богатый, мог себе позволить содержать даже большую семью ближайшие тысячи лет без особого напряжения для кошелька. Драконья кость, особенно древняя, очень ценится всеми артефакторами, готовыми платить за поставки очень большие деньги, так что сбыв в разных городах всего одно ребро от средней, по сравнению с другими гигантами, имевшимися на кладбище синей стаи, ящерицы, я моментально стал очень обеспеченный ночным эльфом и больше мог не сдерживаться в тратах. Но в основном, деньги уходили на семью, ингредиенты и дорогостоящие материалы для артефакторики, поскольку все остальное я мог сделать или добыть сам. С возвращением, улыбнулась Аньяла, заключая меня в объятия и мягко журя. На этот раз тебя не было довольно долго. Опять небось в какие-нибудь дебри залез, насмешливо фыркнула Лили, тоже подходя поближе и пытаясь поцеловать в щеку. Мгновенно повернувшись, я поймал ее губы своими и на мгновение выпал из мира, просто наслаждаясь. «Эй, я тоже хочу!» Возмутилась позабытая сестра, и я вынужден был прерваться и уделить внимание уже ей. Так бы мы и стояли в прихожей, наслаждаясь моментом, если бы из холла не заглянула Квильяна. «Для этого существуют комнаты», — насмешливо проворчала мать сестричек, выразительно глянув на мои руки, что уже сместились ниже талии девушек и мяли упругие попки, а у нас тут дети бегают, которым еще рано спрашивать, почему папа и мамы так странно себя ведут. «И тебе привет, Квиль», — поздоровался я, со вздохом отстраняясь от недовольных вмешательством красавиц. «Здравствуй, Элидан», — кивнула она, — «с возвращением». «Спасибо, я тоже рад тебя видеть», — ответил и, подойдя поближе, стиснул старшую эльфийку в объятиях, украдкой попробовав на ощупь уже ее округлости, и тут же отпрянул назад, уворачиваясь от подзатыльника ойкнувшей женщины. «Нахал!» — возмутилась Квильяна, уперев кулаки в бока, но оценив мое расплывшееся в довольной ухмылке лицо, лишь вздохнула и покачала головой. «Правильно, за столько лет общения уж пора бы выучить, что такие жесты на меня не действуют. Правда, это не уберегло меня от легкого подзатыльника, пришедшего уже со стороны сестер, но оно того стоило. Хватит приставать к ма, когда у тебя есть мы», — ткнула мне кулачком в бок нахмурившаяся Лилинали. «Одно другому не мешает», — пожал я плечами. «В отличие от своих дочерей, порядком мною испорченных за все время обоюдно приятного знакомства, Квильяна оставалась типичной ночной эльфийкой, готовой ждать избранного тысячелетиями. Пока в зоне досягаемости не появился я, начав планомерную и напористую осаду. Естественно, только после полного одобрения девушек, отлично замечавших тоскливые взгляды в мою сторону со стороны своей родительницы, вот только жертве об этом не сообщали, добавляя немаленькую долю пикантности в наши отношения. И несколько раз крепость уже успешно капитулировала, доставляя огромное удовольствие. Недаром говорят, что фрукт, доставшийся с огромным трудом, ощущается намного слаще, чем сам упавший в руки. Почувствовав на себе мой жадный взгляд, Кильяна смутилась и сбежала из прихожей. «Ничего, на этот раз я в городе надолго из-за дел с обществом магов, так что далеко не убежишь, кобель», — припечатала Лилинали, едва сдерживая улыбку. А Аньяла просто схватила меня за ухо и потащила за собой, бормоча себе под нос: «Ты, мы, кровать, сейчас, ай, ухо, ухо, оторвешь же так», — притворно возмутился я. «И как же дети?» «Ничего, мама их найдет чем занять, а нам пары часов для начала хватит», — фыркнула эльфийка, отпуская мой нежный слуховой орган. «Продано». Расплывшись в довольной улыбке, я подхватил девушек в каждую руку и потащил в ближайшую спальню, радуясь предусмотрительно установленной звукоизоляции во всех спальных комнатах, включая и детскую. Слух у нашей расы отличный, так что отвечать на вопросы детворы по поводу шума с участием родителей очень не хотелось. Скрывшись в кухне, Квенила перевела дух, прижимая руки к груди, и попыталась успокоить стремительно бившееся сердце. С появлением у дочерей избранного, пусть и одного на двоих, по нынешним временам этим никого не удивишь. Прежде размеренная и спокойная, ее жизнь заиграла новыми красками, принеся с собой чувство легкой зависти к чужому счастью и тоски по прошлому, когда она была так же счастлива. Увы, не так долго, как хотелось бы. И скрывать томящиеся в груди чувства с каждым годом становилось все сложнее. Пусть рождение внуков и принесло огромную радость, к сожалению, а может и к счастью, молодой эльф оказался более наблюдательным, нежели дочери и не побоялся начать оказывать знаки внимания третьей женщине в доме, действуя весьма нахально и уверенно, и к огромному стыду Квенилы, несколько раз добивался успеха. Вспомнив последний раз, она залилась краской до кончиков ушей, про себя проклиная полную связь с древесным домом, позволявшую точно знать, что происходит в каждой из комнат в любой момент времени, а учитывая активную личную жизнь всех потомков героя войны древних, лично подтвержденный факт многочисленных сплетен, как тут бедной одинокой женщине удержаться от подглядывания, именно собственную слабость винила женщина, однажды поддавшись умелым рукам юноши, оставалось только радоваться, что пока об этом не знали дочери, вызывая жгучее чувство вины, можно было только радоваться, что Илридан и не думал скрывать своих намерений, регулярно получая от девочек по шее, и только регулярные долгие отлучки не позволяли ему додавить сопротивление соскучившейся по мужскому обществу женщины. Закусив губу, Квенила отследила путь троицы до спальни и после небольшого колебания, проверив занятость детей, направилась к своей. Жар внизу живота требовалось хоть немного унять, а скорая активность троицы этому никак не поспособствует, так зачем противиться неизбежному?